Я вспоминаю морские просторы. Я вспоминаю морские просторы, твой безмятежно зовущий взгляд. И ветер песком рисует узоры, как на ладони жизни уклад. Не рассуждаешь о чем-то великом. Спрятались мысли в холод воды. Ты мне казалась какой-то безликой, как свет давно погасшей звезды. Нет, не услышала я вздохов печальных. Они исчезли в волнах седых. Только маяк посылает мне тайны, азбуки свет в улыбках твоих. Я поражен мудрым текстом сигналов, понять я хочу значение их. В воспоминаниях роя завалов вижу твоей я юности штрих. Нет в нем страданий и дерзких желаний, и губы не тронут чужие уста. Не слышит земля твоих горьких посланий, погасла на небе твоя звезда. 2018 год.